Глава третья. Мягкие лучи утреннего солнца игриво проникали сквозь приоткрытые шторы, освещая каждый уголок комнаты на втором этаже уютного старого дома, находящегося на окраине маленького города Плейсвиль, в самой глуши штата Мэн, чьи жители жили согласно своим правилам вдали от шума и суеты мегаполисов. В спальне было тихо. Птицы, взгромоздившись на ветке многолетнего дуба, чуть слышно пели за окном, стараясь не нарушить покой обитателей дома. Несмотря на жаркое солнце, давно оккупировавшее небосклон, Морфей не думал выпускать из нежных объятий юную леди, спящую под тонкой простыней. Она так мило улыбалась во сне, что он не смел разрушить мир ее сладких грез. В отличие от стрелки будильника, предательски подбиравшейся к роковой цифре 6. Пронзительный звон старого механизма разорвался в тишине, словно снаряд в чистом воздухе. Алиса вздрогнула. Она натянула подушку на голову и, крепко прижав ее с двух сторон, заткнула уши. Но будильник не унимался. Он трезвонил и трезвонил. Откинув подушку в сторону, Алиса выключила назойливое старье. Встав с постели и кое-как натянув халат, она поплелась в ванную. Дома было тихо. Родители спали. Они не так давно вышли на заслуженный отдых и частенько наслаждались сном до обеда. Спешить им было некуда. Большую часть времени они проводили за обустройством маленького сада на заднем дворе. Начинающие садоводы могли заниматься им вечно, высаживая яблони, груши и авокадо. Но жемчужиной их коллекции были кусты магнолий, белых и красных роз, раскинувшиеся по бокам вымощенных дорожек, ведущих к журчащему ручейку. В перерывах между садоводством мистер и миссис Тейт проводили за чтением книг и пустой болтовней с соседями. Алиса была далека от этого. Ее не интересовали растения и вечные посиделки. Да и друзьями к своим 25 годам она так и не обзавелась. Конечно, у нее было достаточно знакомых со школы и университета. Но назвать их хорошими и верными товарищами она бы не рискнула. Единственной ее страстью были книги. Она не расставалась с ними ни днем, ни ночью. Они помогали ей окунуться в неизведанные миры, где все было ново и загадочно. Лишь там она могла по-настоящему забыться. Избавиться от гнетущего чувства растерянности, преследующего ее с самого рождения. Вот и в это утро за чашкой кофе она погрузилась в чарующий мир фантазий. Книга была настолько живой и увлекательной, что Алиса позабыла о времени. Ее глаза быстро бегали по страницам, впитывая каждое слово. Развязка истории была не за горами. Дочитав последнюю главу и печально вздохнув, она захлопнула книгу и с ужасом посмотрела на часы. «Без четверти 8!» — вскликнула Алиса, вскакивая с места. Она опаздывала на работу, что ей не подходило и совсем не нравилось. Получив степень бакалавра, ей без труда удалось поступить в магистратуру на факультет международных отношений. Одной из лучших студенток университета пророчили большое будущее. Но, к всеобщему удивлению, Алиса бросила учебу в самом разгаре второго семестра. Миссис Тейт, узнав об этом, долго плакала и гневно ругалась. А мистер Тейт разочарованно опускал глаза и качал головой. Они не могли смириться со странным и необдуманным решением дочери. С детства она была послушным ребенком, радовала родителей, воспитателей и учителей. Умная, тихая и скромная Алиса подавала большие надежды. Гордость четы Тейт. В отличие от старших братьев, она никогда не доставляла хлопот. Но никто по-настоящему не знал, какой Алиса была на самом деле. Никто, кроме одного единственного человека. Дедушка Тим жил с семейством Тейт последние 10 лет. Он переехал к ним после смерти любимой жены Оливии. Дедушка Тим заменил Алисе не только родителей, которых часто не бывало дома, но и друзей. Они проводили вместе много времени, но полгода назад все изменилось. После продолжительной болезни он скончался. С тех пор не было ни дня, чтобы Алиса не вспоминала о нем и об их последнем разговоре. Она не отходила от него на протяжении месяца, ухаживала, заботилась. В тот злополучный день Алиса пыталась уговорить несносного деда принять лекарство. «Давай, не упрямься!» Врач сказал принимать таблетки 3 раза в день. Она нахмурила брови, протянула ему стакан с водой и несколько разноцветных таблеток. «Милая моя, я устал их пить. Ты же не хуже меня знаешь, что это бесполезно». Он тяжело вздохнул и приподнялся на кровати. Лекарства противно скрипели на зубах, а колки и крошки застревали в горле. Тим сделал большой глоток воды и лег. «Не говори так. Надежды есть всегда. Алиса попыталась улыбнуться. Подбадривающая улыбка вышла корявой и наигранной. «Ты сам мне об этом говорил. Помнишь?» «Главное, чтобы эта самая надежда не мешала тебе смириться с неизбежным и жить дальше». В комнате повисла мертвая тишина. Тим виновато отвел глаза в сторону, коря себя за излишнюю прямоту. Но что поделать, врать он не любит. Алиса отошла в сторону, подняла с пола корзину с чистым бельем и принялась раскладывать его по полкам в большой платяной шкаф. Она не могла свыкнуться с мыслью о грядущей и неминуемой смерти дедушки. Каждый раз ее глаза наполнялись слезами, и единственное, что она могла сделать, это скрывать их. Устав от молчания, дедушка Тим решил сменить тему разговора и подбодрить внучку. «Пошла бы, погуляла. Ты не должна проводить все время с больным и ворчливым стариком. Посмотри, какая чудесная погода!» За окном темно-серая туча опутала небо. Шел холодный дождь. Большие капли скатывались по стеклу, оставляя за собой извилистые тропы. Алиса ухмыльнулась. «Нет, дедуль, мне с тобой хорошо. Ты пропускаешь столько интересного, запирая себя в четырех стенах со мной. Тебе нужно больше общаться с людьми, знакомиться, влюбляться». «Глупости! Что может быть интересного в общении с людьми, бессмысленно проживающими свою жизнь? Они, как живые мертвецы, суетливо бегут вперед, не замечая никого вокруг». Она поморщилась, вспомнив последнюю распродажу в торговом центре, на которую затащили ее родители. «Заботьтесь о своем благосостоянии, люди как саранча уничтожают все на своем пути. Я не хочу с ними знакомиться, а тем более влюбляться». «Когда это ты успела стать такой циничной?» – удивился Тим, сердито прожигая дыру в спине внучки. «А что в этом плохого?» – искренне удивилась Алиса и ухмыльнулась. «Быть циником значит умереть раньше времени. Разве я не учил тебя верить в чудеса и надеяться на лучшее? Трудно надеяться на лучшее, когда рядом видишь столько лжи и несправедливости». Алиса качала головой. «Как можно верить в людей, если они сами в себя не верят?» Она обернулась и посмотрела на деда в ожидании ответа на свой каверзный вопрос. Тим нахмурился, обдумывая ее слова. Затем протянул к ней руку и подозвал к себе. Алиса отложила вещи и, подойдя к краю кровати, села рядом. Он крепко сжал ее ладонь и нежно посмотрел в глаза. «Потому что им это нужно», – прошептал он. «Каждый заслуживает шанс на исправление. Эпоха войн, разрушений и жажды наживы рано или поздно закончится. Тогда люди изменятся. Вот увидишь». «Дедуль, да ты оптимист!» – Алиса улыбнулась и поцеловала его в лоб. «А как же?» Ухмыльнулся он ей в ответ. «И более того, я верю, что рано или поздно ты тоже будешь думать так же, когда встретишь кого-то особенного, кто поможет тебе увидеть мир с другой стороны. Но это вряд ли. Не родился еще тот человек, который сможет меня переубедить». Алиса задорно рассмеялась и встала с кровати. Она подошла к маленькому столику на колесах и, подняв стакан воды, задумалась. «А что, если дедушка Тим прав? Быть может, ей на самом деле стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь. Смотреть на мир более оптимистично. А то с таким характером Алиса вряд ли дождется пресловутого стакана воды на смертном одре». Тяжелый сухой кашель дедушки оборвал ее размышления. Она поспешила к нему. Тим сделал небольшой глоток и признательно кивнул. Немного помолчав, он сказал: «Алиса, радость моя, я хочу, чтобы ты всегда была собой. Не поддавайся давлению общества, которое навязывает тебе свои правила. Живи так, как хочешь. Не клади свою жизнь на алтарь даже в угоду самым близким людям. Не надевай эти проклятые маски. В них так легко потерять себя. В нашем мире быть самим собой – большая роскошь. И только смелый человек может себе это позволить. Так что, девочка моя, ничего не бойся. Все будет так, как должно быть. Только открой свое сердце и впусти перемены. Они не за горами». Первый раз в жизни Алиса видела дедушку таким серьезным. Обычно он много шутил и смеялся, изредка ворчал и критиковал политиков, но никогда не был таким, как сейчас. По ее телу пробежала мелкая дрожь. Неприятное чувство защемило сердце. Это было не просто очередное напутствие старика, повидавшего жизнь. Это звучало как прощание. Алиса думала отшутиться, но в комнату вошел отец. Мистер Тейт был высоким, седовласым мужчиной с большими добрыми глазами и очаровательной улыбкой до ушей. Он часто сидел с Тимом, играл с ним в шахматы и разговаривал о футболе. Молча сев в прикроватное кресло, он принялся расставлять шахматные фигуры по местам. Доска ерзала на выдвижном столе и скрипела. «Сыграем?» – поставив последнюю фигуру, спросил мистер Тейт. «Конечно, Кевин», – ответил Тим и, глядя на Алису, добавил. «Иди, отдохни немного, тебе полезно». «Но я не могу тебя оставить», – запротестовала она. Внутренний голос подсказывал ей, что сейчас не время уходить. «Я всегда буду с тобой, радость моя!» Он крепко сжал ее руку. «Твой отец побудет со мной. Не переживай!» Поддавшись на уговоры, она решила последовать совету дедушки. Алиса действительно очень устала и давно не была на свежем воздухе. Она решила немного прогуляться. Встав с кровати, Алиса направилась к выходу, но, открыв дверь, обернулась. Тревожное чувство грызло изнутри. Дедушка с любовью смотрел на нее и улыбался. «Иди уже!» — сказал он. «Я никуда не денусь!» В этот момент промелькнуло что-то темное. Алиса могла поклясться, что краем глаза видела мерцание над кроватью Тима. Тень. Неуловимая, но зловещая. «Иди!» — настойчиво повторил дедушка. «Ты отвлекаешь нас от игры! Видишь, твой отец мечтает проиграть мне очередную партию!» Алиса улыбнулась и покорно вышла. Натянув куртку, она впервые за долгое время покинула старый дом. На улице было холодно и пасмурно после недавнего дождя. Весна в этом году запаздывала. Апрельский день совсем не баловал солнцем и теплом. Алиса шла по узким улицам, погрузившись в паутину беспокойных мыслей. Слова дедушки не выходили из головы. Снова и снова она прокручивала в памяти их разговор, ритмично повторяя про себя фразы Тима, словно мантру мудреца. Время пролетело незаметно. Смеркалось. Неспешными шагами она шла по вымощенной плиткой набережной. На улице было тихо. Ни одной живой души. Алисе нравилась умиротворенность, витающая в воздухе. На звонок телефона нарушил покой ее сердца. Всхлипывая, в трубке рассказали о горе. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Все, что запомнила Алиса, это снующие повсюду люди в черном одеянии. Соболезнования и пустая болтовня. Слезы. После похорон дедушки Алиса 3 дня не выходила из своей комнаты. Ничего не ела и ни с кем не разговаривала. Родители стали беспокоиться и даже собирались пригласить специалиста, но на 4-й день все изменилось. Кардинально. Алиса вышла из дома и, игнорируя шквал вопросов, направилась в университет и забрала свои документы. Вздохнув полной грудью, она шла по улице, твердо решив начать новую жизнь. Жизнь, о которой ей говорил покойный дедушка Тим. Ветер трепал ее волосы, кидая их из стороны в сторону, попутно поднимая придорожную пыль и мусор, валявшийся на дороге. Около входа в маленькое кафе с выцветшей вывеской у мэрии играли 2 мальчишек. Они прятались за доску с меню и обстреливали выходивших посетителей из водяных пистолетов. Заметив Алису, ребята виновато опустили глаза. Но как только из кафе показался очередной клиент, они, громко крича, облили его водой с ног до головы. Упитанный дядька попытался догнать резво убегавших мальчишек, но плотный обед дал о себе знать. Схватившись за бок и сморщив лицо, он с трудом подошел к автобусной остановке, плюхнулся на скамейку и тяжело задышал. На другой стороне улицы худощавый молодой человек в потертых джинсах попытался оттащить своего гигантского синбернара от приоткрытой двери лавки мясника. Пес отчаянно скулил и рвался внутрь, завороженный соблазнительным ароматом свежего мяса. Молодой человек больше не мог удерживать в руках поводок, и собака, вырвавшись, пулей заскочила в магазин, раскидывая по сторонам липкие слюни. Ровно через 5 секунд пес выскочил из лавки, крепко сжимая в зубах сочный кусок мяса. Следом за ним выбежал мясник, держа в руках огромный тесак. С криками «Держи волосатого вора!» он помчался вслед за собакой, скрывшейся за первым поворотом. Растерявшийся молодой человек побежал за ним. Алиса звонко рассмеялась. Зачатки хорошего настроения стали приносить первые плоды. На улице вновь поднялся ветер. Прежде чистое небо затянуло серыми тучами. Чуть заметные капли падали друг за другом на пыльный тротуар. Алиса ускорила шаг. Очередной порыв ветра безжалостно швырнул ей в лицо клочок бумаги. Потрепанный, с отпечатком мужского ботинка, он был грязным и чуть влажным. Передернувшись от омерзения, она стянула бумажку с лица и собиралась выкинуть ее в переполненный мусорный бак, но передумала. Ее заинтересовала надпись. «Требуется санитарка в психиатрическую больницу. Достойная оплата. Срочно». И номер телефона. Поразмыслив, она сложила бумагу вдвое и положила в задний карман джинсов. Работа сейчас не помешает. Родители вряд ли будут в восторге от ее решения бросить учебу. А так ей удастся немного подсластить пилюлю и задобрить строгую мать. Уже на следующий день старшая сестра больницы миссис Агата Томпсон вводила новоиспеченную работницу в курс дела. Это была крупная женщина лет 50 в толстых очках и большим носом картошкой. Ее волосы, окрашенные в ярко-рыжий цвет, были закручены в пучок. Первые полчаса беседы Алиса не могла понять, кричит на нее сестра Агата или это такая странная манера говорить. Поднимаясь по центральной лестнице на второй этаж, миссис Томпсон громко шаркала ногами, извещая обитателей лечебницы о своем присутствии. Алиса сразу подметила, как остальной медперсонал сторонился и побаивался эту массивную женщину. Работники старались не попадаться ей на глаза во избежание криков и беспочвенных придирок. Но если кому выпадала тяжелая участь встретиться с ней поутру в коридоре, то слез и скандала было не избежать. Как раз свидетелем такой ситуации и стала Алиса в свой первый рабочий день. Миссис Томпсон поймала за руку одну из медсестер и необоснованно придралась к внешнему виду последней. Бедная девушка навлекла на себя гнев Агаты, злобной собаки, так называл ее персонал за спиной, только лишь за кольцо, красовавшееся на безымянном пальце. Из пронзительного крика миссис Томпсон Алиса сумела разобрать только несколько слов. «Нельзя! Против правил больницы! И пошла вон, дрянная девчонка!» Последнее прозвучало наиболее громко и визгливо. Со слезами на глазах медсестра убежала прочь и больше в стенах больницы не появлялась. Алиса недоумевала, почему никто не смеет дать отпор зазнавшейся тиранке, пока не узнала от коллег об удивительной способности Агаты портить людям жизнь не только на работе, но и за ее пределами. Миссис Томпсон была членом местного женского клуба, где периодически распускала грязные слухи обо всех неугодных ей людях. А там по цепочке сплетни молниеносно распространялись по Плейсвиллю. В этом вся проблема таких поселений. Все знают обо всех все и даже чуть больше. И это может изрядно испортить не только трудовую, но и личную жизнь. Позже одна из санитарок по имени Джон рассказала Алисе поучительную историю о ее предшественнице, рискнувшей ответить на беспочвенные обвинения миссис Томпсон. Помимо громкого увольнения, бедняжку изрядно искупали в грязи. Не прошло и суток, как весь город шептался за ее спиной, обсуждая, каким местом она заработала себе на небольшую квартирку в центре. И почему-то никто из осуждавших не помнил о ее недавно скончавшемся дядюшке Райли, оставившем наследство любимой и единственной племянницы. Не выдержав столь гнетущей обстановки, девушка покинула город, проклиная его жителей и миссис Томпсон. Алиса не боялась слухов. Чужое мнение ее мало волновало, а сестра Агата не вводила ее в ужас и оцепенение. Но напряжение, витавшее в воздухе больницы, охладило трудовой пыл новоиспеченной работницы. Допив залпом чашку с кофе и натянув кроссовки, Алиса выскочила из дома. Психиатрическая клиника находилась на другом конце города, так что ей пришлось поймать такси. Сев в машину и открыв окно, она попросила водителя ехать быстрее. На дороге почти не было машин. Чересчур ответственные граждане Плейсвилля давно были на своих рабочих местах, монотонно выполняя чопорную работу. Через 15 минут такси доставило Алису ко входу самой странной работы в ее жизни. Угрюмое трехэтажное здание, окруженное высоким железным забором и выкрашенным в ядовито-зеленый цвет, нуждалось в капитальном ремонте еще лет 20 назад. Территория, скрытая от людских глаз, была хорошо озеленена. Росли кустарники и деревья, между которых простирались прогулочные дорожки и ветхие скамейки. Многоэтажный корпус был построен по типу казармы и разделен на несколько блоков – приемного, общего и специализированного отделения, последнее из которых пустовало из-за отсутствия буйных пациентов. Пробежав взглядом по зданию, Алиса открыла массивную дверь и вошла внутрь. На пороге ее встречала недовольная миссис Томпсон. Женщина сомкнула руки на большой груди и была похожа на типичного охранника тюрьмы строгого режима. «Опаздывайте, мисс Стейт!» Агата взвизгнула в свойственной ей манере и сердито свела брови. «Да, простите, будильник не прозвенел». Алиса виновато опустила глаза и медленно направилась к лестнице в надежде избежать конфликта. «Чтоб такого не повторялось впредь, а то вылетишь отсюда так же быстро, как влетела, пташка!» Прокричала миссис Томпсон вслед. Она привыкла, что последнее слово всегда должно быть оставаться именно за ней. «Хорошо!» — сквозь зубы ответила Алиса и быстро взбежала по лестнице подальше от ненавистной начальницы. Добравшись до комнаты младшего персонала, она дернула дверь. Та оказалась заперта. Все давно разбежались по своим местам, в страхе получить очередной выговор от миссис Томпсон. Алиса расстегнула сумку, перекинутую через плечо, и стала искать набор запасных ключей. В груди ненужного хлама она никак не могла их найти. При желании любая женщина с легкостью сможет спрятать в сумочке труп врага, и ни один полицейский с собакой не сможет его там обнаружить. Перерыв кучу вещей, Алиса наконец вытащила маленькую связку наружу. Вставив ключ в замок и повернув его один раз, она почувствовала тяжелую руку на своем плече. Алиса вздрогнула и обернулась. За спиной стоял широко улыбающийся статный мужчина 55 лет. Врач-психиатр Питер Николс. Его темные волосы чуть отдавали сединой, а маленькая бородка была аккуратно подстрижена. Он смотрел на Алису сквозь круглые в темной оправе очки, без причины поправляя тщательно выглаженный белый халат, натянутый поверх серого неприметного костюма. «Док, ну вы меня и напугали!» Алиса перевела дыхание, схватившись за сердце. «Так и свихнуться можно. Вам что, нужен еще один пациент?» «Прости, красавица, больше не буду». Николс широко улыбался. Настроение у него было приподнятым, а сам он небывало возбужден. «Сегодня у нас, возможно, появится новый пациент». «Кто на этот раз?» — без энтузиазма спросила она. «Очередной ипохондрик или, может, сектант?» Никогда не понимала, неужто этим парням одной религии недостаточно для сумасшествия. Вопреки распространенному мнению, основную массу пациентов психиатрической клиники составляли депрессивные больные и люди с невротическими расстройствами. Реже шизофреники и параноики. С завидным постоянством поступали сектанты. Наполеонов в больнице, конечно, не было, но был случай клинической ликантропии – разновидность психоза, при которой человек якобы превращается в животное. Таким пациентом был молодой человек по имени Зубин, считавший себя оборотнем. То ли жизнь в глуши, то ли новомодные фильмы и сериалы дали толчок его заболеванию, врачи так и не разобрались. Он находился в больнице последние 2 года без каких-либо улучшений. Каждое полнолуние Зубин превращался в волка и стирал руки в кровь, пытаясь расцарапать дверь и стены маленькой палаты. А после львиной дозы успокоительного жалобно скулил, глядя в окно. «Нет!» — Николс энергично помотал головой. «Его доставили в участок ночью, без документов и денег. Потерянного и раненого. Капитан говорит, что он очень странный». Доктор выдержал таинственную паузу и добавил. «Попросили приехать и проверить, не наш ли это случай». Алиса закатила глаза. Воодушевление Николса, застрявшего в клинике богом забытого городка, вызвало у нее усмешку. На что он надеется? Разве может случиться что-то интересное в Плейсвилле? Доктор не обратил внимания на безучастный взгляд Алисы и быстрым шагом направился в конец коридора. Забежав к себе в кабинет и схватив со стола папку, он спустился на улицу, где его ждала машина. По дороге в участок Николс мечтал, что ему наконец улыбнулась удача. Он так долго ждал и жаждал отыскать интересный случай расстройства, который помог бы Питеру закончить диссертацию и вырваться из коварного плена душного городка.